«Александр, вы уже пришли?» – изобразила она удивление. «Вы извините, что встречаю в таком виде. Просто я сегодня себя плохо чувствую. Подойдите ко мне поближе». Она вытянула руку с золотыми перстнями и поманила пальцем, но сама даже не привстала, а халат будто нечаянно распахнулся на груди, обнажив нижнее белье. «Похоже, Лида права, и баронесса пытается меня соблазнить». Я сделал несколько шагов к ней навстречу и почувствовал, что запах усилился. Это явно не аромат горящих благовоний, а приторный запах дряхлого старческого тела. Вряд ли кто-то чувствовал его так же сильно, как я, но эфир исходит от всего живого. Дым немного рассеялся, и я увидел, что передо мной лежит женщина средних лет с белокурыми локонами и ярко-красными губами. Ее моложавое лицо резко отличалось от дряблой кожи на шее. Наверное, именно поэтому она так уговаривала Лиду продать ей ману. Однако баронесса явно обладала магической силой, притом довольно мощной, ведь я почувствовал ее еще находясь за дверью. «Присядьте рядом со мной», — улыбнулась она и провела рукой по кровати рядом с собой. «Я постою», — сухо ответил я, и предпочел бы сразу перейти к делу. Женщина раздраженно выдохнула, запахнула халат и поднялась с кровати. «У тебя было ко мне какое-то предложение?» Голос ее вмиг похолодел. «О чем речь?» «Могу сделать эликсир вечной молодости в обмен на артефакт поглощения». «Эликсир вечной молодости? Ты за дуру меня держишь?» «Нет такого эликсира. Еще никто не победил смерть». «Причем здесь смерть? С вечной молодостью вы даже умрете молодой. А вот с помощью эликсира бессмертия можно прожить лет 500, не меньше. Главное, беречь свое тело, иначе ты издеваешься надо мной». Взорвалась она и подняла руку, в которой засияла голубая сфера. «Не знаю, что это за магия, но от нее исходит мощная разрушительная энергия. Уверен, сфера может полдома разнести в щепки, поэтому лучше успокоить ее». «Нет, не издеваюсь», — спокойным голосом ответил я. «Ну так что, согласны на обмен?» Завьялова выдохнула и опустила руку. «Сфера пропала, будто ее и не было. Как докажешь, что твой эликсир работает?» «Я не собираюсь пить сомнительную жидкость. Могу продемонстрировать действие эликсира на вашей служанке», — пожал я плечами. «Служанке, что меня встретила, было лет 60, поэтому на ней можно наглядно продемонстрировать действие эликсира. Предположим, эликсир сработает и сделает меня моложе, но я не могу отдать за него артефакт. Вдруг действие эликсира через пару часов пройдет? Действие эликсира пожизненное». «Головой отвечаю», — твердо проговорил я. «Ну смотри, Александр Филатов, если что-то пойдет не так, я знаю, где тебя найти», — пригрозила она, и я обратил внимание, как прямо на глазах ее пухлые щечки сдулись, а кожа вокруг глаз покрылась паутинкой мелких морщин. Старость к ней подступала семимильными шагами. «Завтра будет готово», — сказал я, развернулся и двинулся к выходу. Служанка, которая ждала меня у двери, проводила до ворот, но всю дорогу как-то странно косилась. Наверняка слышала наш разговор, но спросить о чем-то не осмелилась. «Да-да, скоро ты будешь молодой и красивой благодаря своей сомневающейся хозяйке, а все вокруг перестанут считать меня неудачником и выстроятся в очередь за нужным зельем. Так и будет, я уверен». Когда зашел в калитку дома, увидел деда. Он сидел на крыльце и дымил трубкой. «Ну что, договорился?» – спросил он, выпустив белое кольцо дыма. «Да, с утра надо сходить за моноросами». Я опустился рядом с ним на скамью. «Хорошо, разбужу на рассвете. Пойдем вместе», – кивнул он. Я удивленно посмотрел на него. «Ты же был против сбора моноросов и даже хотел выбросить внутренности змей. Что случилось?» «Ничего», – пожал он плечами. «Просто решил помогать тебе. Правда, тащить добычу в лавку или в дом очень опасно. Можем навлечь беду. Что ты предлагаешь? Нужно подыскать другое место», – задумчиво проговорил он. «Согласен. Мы поговорили и про баронессу, и я узнал, что она вдова и пережила мужа уже лет на 30. А еще дед сказал, что она в молодости служила на границе в отряде боевых магов. Я снова подумал о своем теле. Пусть даже без маны, но я должен сделать его сильнее, и нужно заняться этим прямо сейчас». Поднявшись в свою комнату, я принял упор лежа и начал отжиматься, пока руки не затряслись. Затем сделал еще несколько упражнений и без сил рухнул на кровать. «Начало положено, дальше будет легче, надеюсь». На рассвете мы отправились в лес. Для защиты дед взял с собой жезл и дубинку. Дубинка оказалась совершенно обычной, а вот жезл магическим. Как пояснил старик Филатов, Он мог создавать молнии. Вот и отлично, не нужно будет отвлекаться на местных хищников. Для нужного эликсира в своем мире я использовал лишь три ингредиента и свою энергию. Здесь же пришлось составить сложную комбинацию из 16 растений. Я использую лишь малую часть эфира. Очень трудно подобрать местные растения для такого сложного эликсира. Целый час потратил только на поиск нужных растений. Дед уже начал ворчать и торопить меня, ведь ему нужно было открыть лавку, куда с недавних пор клиенты повалили в большом количестве. Я уже устал отбиваться от них, пожаловался дед, когда мы пустились в обратный путь. Все хотят чего-то особенного, будто не за чаем пришли, а в аптеку. В таком маленьком городке быстро вести разносится. А что чаще всего просит? Как обычно, для иммунитета, от головной боли, от боли в желудке и тому подобное. Так почему бы нам не продавать нужные сборы, как чаи или приправы? Спросил я. Как это? Я могу смешать сборы из наших же трав, не используя моноросы. Только называть их будем как остальные травяные чаи. Например, радостный рассвет для иммунитета и энергии. Спокойный сон от боли в желудке. Его действительно лучше пить на ночь. А если придут проверяющие, то ничего противозаконного не найдут. Чай – не лекарство. И то верно, расплылся в улыбке старик. Как я сам не догадался. Просто вы все очень напуганы и боитесь сделать что-то не так. Кстати, а где мой отец? Этот вопрос меня уже давно интересовал, но в голове Шурика не было ответа. Он вообще не интересовался тем, что стало переломным моментом в их роду, а просто принял это как данность. Возможно, из-за возраста, а может, хотел отгородиться, чтобы меньше переживать. Во всяком случае, он мало что знал и даже не пытался узнать. «Что-то раньше тебя это не интересовало», — прищурился дед, как-то странно глядя на меня. Я не ответил, и тот, тяжело вздохнув, продолжил. Он просто пропал. С каждым годом надежды на то, что он жив, все меньше. Лида, по-моему, уже убедила себя в том, что Дима не вернется. Но так может и лучше, чего мучиться. Ей и так нелегко приходится. Пропал, давно, лет 5 о нем ни слуху ни духу. Поехал в столицу улаживать дела и не вернулся. Расскажи поподробнее о тех событиях. Что случилось с наследником? Попросил я. Дед окинул меня недоверчивым взглядом, но, покачав головой, продолжил. Я и сам многого не знаю. Дима говорил, что он ни в чем не виноват. И я ему верю. Он поджал губы. Он сделал все как надо. Уверен, его подставили. А после стали называть врагом империи. Обвиняли в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Сначала отобрали наш столичный особняк с лабораториями. А потом и вовсе запретили заниматься аптекарским делом. Кто может такое вынести? Ты думаешь, отец покончил с собой? Я не знаю, но уже ничему не удивляюсь. Он многое перенес. Когда запретили Филатовым заниматься аптекарским делом, к нам понаехали все твои дядьки, тетки, племянники и начали обвинять Диму в том, что случилось. Ведь весь филатовский род по всей империи зарабатывал на сиропах, настойках и порошках. Поэтому не только чужие ополчились, но и свои. А мне до сих пор хочется верить, что сын вернется и докажет, что род Филатовых не виноват. Глаза деда блеснули, но затем на них навернулись слезы, а он паник. Что ж, теперь мне многое становится понятно. Нужно вернуть доброе имя отца моего тела и найти виновных в том, что случилось, ведь по-другому у меня не получится заполнить маной свой магический источник. А, значит, я не смогу снова стать великим алхимиком. Когда вернулись домой, мы наскоро позавтракали свежеприготовленными пирожками с капустой, и дед пошел открывать лавку, а я спустился в подвал и приступил к созданию эликсира вечной молодости. Правда, меня сильно беспокоила мана. Ее может не хватить, чтобы усилить нужные свойства всех 16 растений, а это плохо. Если ждать завтрашнего дня, когда мана восполнится, то эликсир потеряет половину своей силы. Этого допускать нельзя, иначе эффект будет хуже, чем должен быть, а мне очень нужен артефакт поглощения. Что делаешь? В подвал спустилась Настя. Хочу кое-что приготовить, ответил я, растирая траву в ступке. И что же это будет? Заинтересовала она, подошла поближе и принялась осматривать травы. Эликсир вечной молодости. Ага, очень смешно, она недовольно поморщилась. Не бывает такого эликсира. Не хочешь, не верь, пожал я плечами и еле слышно добавил. Лишь бы только моей маны хватило, чтобы сделать его. Я могу помочь, с готовностью ответила сестричка. Что нужно делать? Хм, а эта идея, загорелся я. Можешь положить руку на вот эту колбу и постоянно подогревать ее? Могу, кивнула она и приложила ладонь. Сильно греть? Нет, до тепла своей руки, а то эфир разрушится. Что еще за эфир? Спросила Настя и положила руку на стеклянную посуду. Все живое источает свой эфир. Нужно только уметь распознавать его и выявлять свойства. Научишь меня? Оживилась она. Может быть, подмигнул я. Пока Настя подогревала растения, которые отдавали воде свои свойства, я перетер оставшиеся травы, высыпал их в колбу и положил с другой стороны свою руку. Теперь, когда мне не нужно тратить энергию на поддержание нужной температуры, я пустил всю ману на усиление нужных свойств. Напитанные энергией моноросы легко отдавали свой эфир, который смешивался, превращаясь в эликсир вечной молодости. «Ой, а что это?» – изумленно воскликнула Настя, когда над колбой завился розоватый дымок. «Эликсир готов», – улыбнулся я, капнул жидкость на ладони и лизнул. «Идеально. Можно мне тоже попробовать?» – попросила сестрица. «Нет, это только для взрослых», – ответил я и разлил получившуюся жидкость в две колбы. «Не очень-то и хотелось», – надулась она и сложила руки на груди. «Спасибо тебе большое за помощь», – обнял я ее, хотя, кажется, такой благодарности от брата она явно не ожидала. «Но ты должна пообещать, что никогда не попробуешь ничего из того, что я создаю. Это может быть очень опасно». «Хорошо, обещаю», – буркнула она. «Вот и молодец, а теперь прибери здесь все», – велел я. Настя принялась возмущаться, но я уже не слушал, а закупорил колбы и торопливо двинулся к лестнице. Когда подошел к зеленому дому и нажал на кнопку звонка, обрадованная служанка выбежала из дома и бросилась открывать. «Доброе утро, господин Филатов», – улыбнулась она и шепотом добавила. «Баронесса уже вся извелась, вас ожидаючи, так же, как и вы», – улыбнулся я. «Ну вы же сказали госпоже, что дадите выпить сначала мне», – сказала служанка и торопливо двинулась к дому. «Эх, женщины, на что они только не идут ради красоты, даже готовы выпить неизвестную жидкость, которую принес посторонний человек». Завьялова встретила меня в холле, но выглядела не так, как вчера. Если честно, то я сначала ее даже не узнал. В сгорбленной старухе, покрытой темными пятнами и глубокими морщинами, прежними остались только голубые глаза и властный голос. Похоже, Монолиды полностью покинула тело баронессы. «Александр, надеюсь, ты сдержал слово и принес свой чудо-эликсир?» – проскрипела Завьялова. «Конечно, баронесса», – я вытащил колбы из кармана и показал ей, какой из них мой. Она заинтересованно рассматривала жидкость, переливающуюся розовым светом. «Любой, они одинаковые». Завьялова забрала обе колбы, одну протянула служанке и велела: «Выпей, Света, не бойся. Если ты умрешь, Александр последует за тобой», – пообещала она и покосилась на меня, проверяя реакцию. Служанка испуганно охнула и прижала руку к груди. Комментарий баронессы ее не обнадежил, и она явно с сомнением смотрела на колбу. Возможность омолодиться, конечно, прельщала, но страх смерти тоже сильная штука. Я же был спокоен. Эликсир получился почти идеальным. Ко мне часто обращались за вечной молодостью, поэтому я нисколько не сомневался в правильности подобранных эфиров. «Если откажешься выпить, то сегодня же вылетишь отсюда, и больше тебя на работу никто не возьмет», – пригрозила Завьялова. «А если выпьешь, я куплю тебе тот домик у озера, о котором ты мне все уши прожужжала». Наконец служанка решилась и, забрав колбу, откупорила ее и осторожно принюхалась. «Пей быстрее», – прикрикнула хозяйка. Женщина глубоко вздохнула, собралась и одним глотком выпила жидкость. «Ну что, чувствуешь что-нибудь?» – баронесса внимательно осматривала женщину. «Нет, ничего», – пожала плечами Света. «Ха, решил меня обмануть, Филатов». Выставив крючковатый палец, разъяренная Завьялова пошла на меня. «Ты думаешь, если я постарела, то не смогу расправиться с тобой? Знаешь, что у меня нет детей, и положил глаз на мое имущество. Решил убить и ограбить? Признавайся». Я хотел возразить, что эликсир работает, нужно лишь немного подождать, но тут служанка позвала хозяйку. «Госпожа, смотрите», изумленная Света вытянула руки и с восторгом смотрела на них. Это больше были не натруженные руки пожилой женщины, а нежные белые ручки молодой девушки. Ошарашенная баронесса с широко раскрытыми глазами смотрела на изменения, которые происходили с ее служанкой. Густые волосы заструились по спине, кожа подтянулась и посветлела, морщины ушли, спина выпрямилась, талия стала тоньше. Изменения происходили в течение 2 минут, и вскоре перед нами стояла молодая красивая девушка. Служанка подбежала к большому настенному зеркалу и с охами-ахами принялась крутиться перед ним. «Неужели это я? Даже не верится!» Захлопала она в ладоши, не спуская взгляда с зеркала. «Вы только посмотрите, какая красивая гладкая кожа! А это губы! Неужели у меня когда-то были такие пухлые губы? Я не могу поверить, что все это наяву!» Баронесса повернулась ко мне и откупорила пробковую крышку. «Филатов, если твой эликсир сделает меня такой же молодой и красивой, я не только артефакт тебе отдам, но и денег сверху накину», пообещала старуха и поднесла колбу к губам, но выпить не успела. Служанка вдруг с глухим стуком упала на пол и захрипела, не в силах вздохнуть. Ее лицо покраснело, а вены на шее вздулись. «С ней явно что-то не так, захотел убить меня, паскуда!» Яростно закричала баронесса и запустила в меня голубой сферой. Разрушительная энергия летела прямо мне в голову. Глава 7. Я рванул в сторону от сферы, которая ударилась о статую голого мужика и взорвала его. «Подождите, она сейчас умрет, если ей не помочь!» Закричал я, видя, что взбешенная баронесса снова формирует на ладони новую сферу. «Это ты убил ее!» Хрипло прокричала она. «Нет, не убивал. Я не сводил взгляда со сферы. Похоже на аллергическую реакцию. Видимо, у нее аллергия на один из ингредиентов. Если ей не помочь, то она умрет. Какой-то из компонентов именно ее организму не подходит. Бывает такое. Знаете, что есть те, кто рыбу, например, есть не может?» Завьялова посмотрела на задыхающуюся служанку, видимо, вспомнила что-то такое, и уже более спокойным голосом спросила: «А ты сможешь помочь?» «Могу попробовать, но не гарантирую», кивнул я. «Делай, что надо», старуха отвела руку со сферой в более расслабленную позицию. Во второй же она продолжала сжимать колбу. Я подбежал к служанке, положил ее голову себе на колени и заглянул в рот. Женщина еле дышала из-за раздувшегося языка. Если я сомневался насчет аллергической реакции, то теперь был уверен. Времени выяснять, что за растение так на нее повлияло, у меня не было. Да и служанка не могла мне помочь в этом, так как с трудом втягивала в себя воздух. Нужно действовать по-другому. Я мысленно прокрутил в голове все эфиры, что смешал в эликсире. Один из них мог помочь убрать аллергию, но у меня совсем не осталось маны, чтобы повлиять на него. Выход только один. «Принесите артефакт. Мне нужна ваша мана», — выпалил я, уставившись на Завьялову. «Еще чего? Ты в своем уме?» — Каргазло уставилась на меня. «Как хотите», — пожал я плечами. «Тогда ваша служанка умрет». Света повернула голову к хозяйке и с мольбой уставилась на нее. Старуха недовольно скривилась и кивнула. «Сам возьми, он лежит в тумбочке у кровати, не ошибешься, больше там ничего нет». Я аккуратно опустил голову служанки на подушку, которую выдернул с ближайшего кресла, и опрометью бросился в вонючую спальню. Артефакт лежал там, где сказала старуха. Он был размером с ладони с позолоченной рукояткой. С двух сторон к нему прикреплены прозрачные камни. «Ну где ты там?» — донесся скрипучий голос баронессы. Я спустился вниз и подбежал к Завьяловой. «Как работает артефакт? Прикоснись камнем к моей груди, а сам держись за второй. Все, что артефакт заберет у меня, тут же отдаст тебе», — недовольно проговорила она и распахнула блузку на своей груди. Сделал, как она велела, и камни сразу же загорелись золотистым огнем. Я почувствовал, как энергия боевой магини потекла в мой магический источник. На мгновение мне даже показалось, что удастся заполнить его больше установленной нормы, но вскоре камни потухли, и передача маны прекратилась. «Кислота, раствори этот имперский запрет, чтобы его хрюны зубастые обглодали. Да, Филатов, жаль мне вас, но ничего не поделаешь. Против воли императора не пойдешь», — покачала головой баронесса. «Но ты Свету спаси, она мне как подруга. Остальные уже давно поумирали». Света почти не дышала, у нее посинели губы. Я взял женщину за руку, закрыл глаза и направил ману, выискивая в ее крови нужный эфир. Вскоре он нашелся, и я усилил его настолько, насколько мог. Эфир среагировал мгновенно, разливаясь по организму женщины. «Ну чего там, лучше стало?» Баронесса подошла поближе и озадаченно уставилась на нас. Я не ответил, не до нее сейчас. Вдруг Света широко раскрыла глаза и с шумом вздохнула полной грудью. «Фух, ха-ха, жива!» Я с облегчением выдохнул и помог девушке сесть. Служанка жадно дышала, наполняя легкие живительным воздухом. После произошедшего ей понадобилось время, чтобы прийти в себя. Шок и паника понемногу отступали, но ее еще несколько минут трясло. «У меня аллергия на ромашку. Мне, наверное, надо было сказать об этом. Простите, господин Филатов, несмело проговорила служанка, когда полностью успокоилась и смогла подняться на ноги. Да, надо было сказать, но я и сам виноват, должен был узнать, прежде чем дать выпить. Кстати, а у вас нет аллергии? Я повернулся к баронессе, которая принюхивалась к содержимому колбы. Нет у меня никакой аллергии, отмахнулась она и шумом выдохнула. Ну, была не была. Завьялова одним большим глотком опустошила стеклянную посуду, пощелкала языком и крякнула, будто опрокинула кружку перебродившего сока болотных ягод. Я внимательно уставился на нее, ожидая реакции организма. Долго ждать не пришлось. Женщина выпрямилась, опавшая грудь поднялась, редкие волосы зашелестели, превращаясь в густую каштановую гриву. Еще через несколько минут передо мной стояла красивая женщина с большими голубыми глазами и со стройной подтянутой фигурой. Баронесса медленно подошла к зеркалу и ахнула. «Не может быть! Неужели это я?» Она трогала лицо, причесала пальцами волосы, улыбнулась, обнажив крепкие белоснежные зубы. Даже блузку распахнула и с обожанием осмотрела свою молодую упругую грудь. «Филатов, ты просто волшебник!» Она наконец обратила внимание на меня. «Ничего сложного!» Пожал я плечами. «Только пусть это останется между нами. Можешь даже не сомневаться», твердо проговорила она и подняла руку. «Обещаю держать в тайне все, что произошло между нами». Я хотел возразить, что между нами ничего особенного не произошло и достаточно просто пообещать не рассказывать об эликсире, но не стал перебивать. «А если Света проговорится, то я собственными руками ей шею сверну». Баронесса многозначительно посмотрела на опешившую служанку, затем перевела взгляд на меня. «Но и ты должен пообещать, что больше никому не приготовишь свое зелье». «Этого обещать не буду», — твердо сказал я. «Хм, ну ладно, и так никто не узнает, ведь тогда тебя накажут имперцы за моноросы. А как вы объясните окружающим, почему стали такой молодой? И про служанку тоже?» — поинтересовался я. «Насчет Света ни у кого вопросов не возникнет, у нее родных нет. А если кто будет спрашивать, скажу, что отправила ее в дом престарелых и взяла новую служанку. Насчет своей молодости скажу, что заказала дорогущий артефакт за несколько миллионов. Ни у кого из моих знакомых таких денег нет, поэтому никто подробности выяснить не будет», пояснила она, забирая артефакт. «Как и обещала, отправлю к вам своего человека с деньгами. Думаю, лучше рассчитаться наличными. Лучше золотом», с нажимом сказал я. «Мне не внушали доверия эти разноцветные бумажки, именуемые рублями». «Ну ладно, как скажешь, золото так золото», кивнула она и вновь повернулась к зеркалу. Я засунул артефакт в карман, попрощался и вышел на улицу. После благовоний в доме Завьяловой свежий воздух казался пьянящим. Я вдохнул полной грудью и не спеша двинулся в сторону дома, повернув так, чтобы попасть в лес. Мне не терпелось опробовать артефакт на моноросах и восполнить запас маны. Нужно успеть сделать отраву от личинок для фермера и пойти на соревнования, где участвует Ваня. Правда, мне все равно, проиграет он или выиграет. Я хотел на других посмотреть и себя показать, так сказал дед, когда я утром рассказал ему о своих планах. Уверен, ничего интересного и грандиозного не увижу. Когда зашел в лес, глубоко вдохнул, погружаясь в мир сотен тысяч запахов. Многое из того, что я здесь унюхал, было и в моем мире, но попадались также неизвестные свойства растений и животных. Мне обязательно нужно их изучить и выявить всю пользу, но позже, пока на это нет свободной маны. Я подошел к кусту с желто-оранжевыми листьями. До осени было еще далеко, но этот монорос по какой-то причине уже начал чахнуть. Вытащил из кармана артефакт и прикоснулся одним камнем к стеблю растения, а за второй взялся сам. Камни вспыхнули золотым огнем, но уже через пару секунд погасли. Да, придется повозиться, чтобы набрать маны. Тут я заметил, что стебель у корня поеден. Кто-то хорошенько его погрыз. И этот кто-то был еще здесь, огромный слизень. Он обгладывал маленькими острыми зубами соседние растения. Питаясь моноросами, он и сам значительно вырос и излучал ману. Я поднес к нему артефакт, и на этот раз камни горели гораздо дольше. Правда, источник заполнился лишь на четверть. Ну ничего, теперь дело пойдет быстрее. Опустившись на колени, я принялся искать насекомых и мелких животных, которых в этом лесу было великое множество. Уже через 10 минут мой источник наполнился, а я прихватил несколько нужных мне моноросов и поспешил домой. Увидев меня в подвале, Лида не стала ни о чем выспрашивать, а лишь уточнила, нужна ли ее помощь. «Нет, сам справлюсь», — мотнул я головой, работая с ядовитыми железами змей. Чтобы разложить их на составляющие, требовалась сосредоточенность. «Сынок, имей в виду, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью», — сказала мать. «Правда, я мало что в этом понимаю, но помыть, нарезать или растереть смогу». «Хорошо, понял», — кивнул я. Она постояла рядом, наблюдая за моими действиями, затем подмела упавшие на пол листья растения и поднялась наверх. «Раньше мне помощники не были нужны, всегда сам со всем справлялся. Однако с нынешним запасом маны придется привлекать родных к делу. К тому же мне стало интересно, чего это они вдруг изменили отношение к моим зельям. Может, просто поняли, что на этом можно хорошо зарабатывать. Но риск-то остается. Во всяком случае меня это полностью устраивало, а то уже и не знал, как выкрутиться. Вытягивать эфир из змеиных потрохов оказалось гораздо сложнее, чем из растений. Если раньше у меня всегда было полно магической энергии, и я просто не обращал внимания на то, сколько тратил, то теперь приходилось серьезно ужиматься, чтобы хватило на нужное средство. Когда отрава была готова, я капнул на ладони и лизнул. Неплохо, но эфир яда задействован по минимуму. Насекомых убьет, но если полезут грызуны, то с ними не справится. Ну ладно, пусть останется как есть. Все равно маны больше нет, а мы с фермером договаривались, что помогу справиться с личинками. Прибравшись в подвале, спрятал колбу с отравой в карман и двинулся к лавке. Время уже было обеденное, поэтому на улице полно людей и машин. Несколько человек со мной поздоровались, остальные же просто не замечали. Это было довольно необычно. В прошлой жизни, едва я выходил к людям, как со всех сторон ко мне бежали местные с криками «Валериан, сделай мне зелье для мужской силы! Валериан, преврати меня в красотку! Валериан, отомсти моим врагам!» Я был просто нарасхват. Теперь же чувствовал себя странно. С одной стороны рад свободе, но с другой я будто никому не нужен. Нет толп людей, которым от меня что-то надо. Нет красоток, которые пытаются обольстить меня и женить на себе, как самого богатого и влиятельного жениха в империи Таринель. Нет врагов, которые мечтают увидеть мою голову на острие копья. Именно из-за излишнего внимания к своей персоне я поселился в старинном развалившемся замке, отремонтировав только одну башню. Теперь же я шел среди людей, но будто был один. Когда зашел в лавку, услышал голос деда из толпы, собравшейся у прилавка. «Совсем скоро у нас в продаже появятся необычные чаи. Они будут стоить дороже, но смогут помочь вам решить кое-какие проблемы. О чем ты, Гриша?» — поинтересовалась женщина. «Зина, ты не раз приходила ко мне и просила изготовить лекарство от отеков». «Да-да», — замучилась совсем. «К вечеру ноги опухают так, что еле хожу», — пожаловалась она. «Один из наших чаев тебе поможет», — вполголоса ответил дед. «Григорий Афанасьевич, а чай от изжоги тоже будет?» — спросил худощавый старик, сжимая в руках широкополую шляпу. «Будет, Семен Олегович», — сказал дед. «Погодите-ка, а вам разве не запрещено делать лекарства, а?» — прищурилась полная женщина с красным мясистым носом. «А кто говорит про лекарства?» — изобразил удивление дед. «Только чаи из обычных растений, ничего запрещенного». Последовало еще несколько вопросов, пока я продирался сквозь толпу к лавке. Увидев меня, дед заметно забеспокоился и шепотом спросил: «Что-то случилось? Ты же хотел пойти на стадион». «Рано еще на стадион. Отрава для твоего друга готова. Пусть приходит». «Как готово? А заказ Завьяловой ты сделал?» «Да». «А как же ты тогда без маны отраву сделал?» — не унимался он. «Вот же дотошный старикан. Артефакт баронессы помог восполнить запас», — терпеливо пояснил я. «Погоди-ка, так у тебя получилось сделать ей эликсир?» — вытаращился он на меня. «Ага, думал, что я блефую. Погоди, я тебя еще не раз удивлю». «Конечно. Ты сомневался?» — усмехнулся я. «Если честно, то да», — кивнул он и задумчиво добавил: «Интересно было бы на нее посмотреть». Вдвоем мы быстро обслужили покупателей, и дед позвонил фермеру. Тот не заставил себя долго ждать, и уже через 10 минут с недоверием смотрел на черную жидкость в колбе. «Нужно растворить в воде и полить землю до посадки растений», — пояснил я. «Ладно, попробую. Но, как и договорились, если не сработает, деньги ты мне вернешь». Кузьма Захарович протянул мне мятые купюры. «Верну. А если отрава сработает, то после сбора урожая вы заплатите еще 2000, напомнил я наш уговор, забрал деньги и протянул деду. Тот с довольным видом убрал их в нагрудный карман поношенного пиджака. «Заплачу», — кивнул фермер и улыбнулся. «Охватка у тебя, будь здоров. Может, пойдешь ко мне в помощники? Буду рад помочь с паразитами и усилить рост растений, но не работать на ферме». «Усилить рост? А вот это уже интересно», — воодушевился фермер. «Рассаду я вчера купил. Мне бы не помешало усилить их рост, а то, боюсь, могу не успеть до заморозков собрать урожай». «Хорошо, сделаю стимулятор роста», — кивнул я. «Это будет стоить 3000. «Чего это же грабеж?» — возмутился он и за поддержкой повернулся к деду. «Григорий Афанасьевич, ты бы повлиял на внука, а то слишком жирно будет за какую-то прикормку платить 3000. Он сказал 3, развел руками дед. «Никто же не заставляет тебя покупать». Фермер повздыхал, раздувая ноздри и что-то подсчитывая в уме, и кивнул. «Хрен с вами, делай свой стимулятор роста. На следующей неделе приеду в город по делам и заскочу к вам». «Вот и договорились», — добродушно улыбнулся дед и похлопал друга по плечу. «А сейчас пойдем, я тебя чайком угощу». Фермер плюхнулся на диван, дед занялся чаем, а я вышел на улицу и двинулся к стадиону. Память Саши подсказала дорогу, поэтому через полчаса я уже стоял у ворот. Можно было бы добраться гораздо быстрее на транспорте под названием автобус, но я хотел пройтись пешком. Очень полезно гулять, особенно когда нужно изучить новый мир. К небольшому стадиону стягивались люди. В моем мире тоже существовало нечто подобное, но называлось аренами, и те соревнования, что проводились на них, обычно заканчивались смертью участников. И даже самая мелкая арена в провинциальном городе империи была куда солиднее, чем стадион в Торжке. Открытое место перед воротами, которое именовалось стоянкой, было забито машинами. Для местных жителей, видимо, соревнования имеют огромное значение. А, может, потому что развлечений больше никаких не было. Пройдя с шумной и явно разгоряченной хмельными напитками толпой в ворота, я поднялся на трибуну и двинулся по проходу между сиденьями, высматривая Ваню. Несколько парней со мной сухо поздоровались, остальные же предпочли отводить глаза, будто не узнают. Неудивительно, об отношении к прежнему владельцу тела в этом городе я уже знал, да и сам он отчасти был в этом виноват. Ну, считают изгоем, с которым лучше не иметь никаких дел. Подумаешь, все можно изменить, было бы желание. Ну ничего, придет время, и они еще будут мечтать о том, чтобы я обратил на них внимание. Вы гляньте, отбросы общества тоже начали проявлять интерес к спорту. Услышал голос слева и обернулся. Неподалеку стоял белобрысый великан с холеным породистым лицом и, поигрывая раздувшимися мышцами, с кривой улыбкой смотрел на меня. Рядом с ним стояли трое парней и две девушки, которые захихикали на его слова. «А-а, понял». Белобрысый хлопнул себя по лбу. «Вход на академические соревнования бесплатный. Вот его и занесло сюда». Саша знал этого Гаврика, и его память услужливо подсказала мне имя. Боря Сорокин, студент из лекарского рода. Этот Сорокин никогда не упускал возможности поиздеваться над Сашей, а тот обычно отмалчивался или предпочитал поскорее уйти. «Слышь, Верзила, у тебя ко мне какие-то вопросы?» Я сурово сдвинул брови. «Ао!» У цыпленка голос проклюнулся. Неожиданно, Сорокин расхохотался. «Какая муха тебя укусила, Филатов, что ты такой смелый стал?» «Та самая, которая подсказала надрать тебе задницу», — усмехнулся я. Боря на мгновение замер, не зная, как ответить, но уже через пару секунд взял себя в руки и наигранно рассмеялся. «Похоже, у Филатова что-то случилось, совсем кукухой поехал. Уберите его отсюда, пока не зашиб ненароком», — велел Сорокин. Двое парней, ехидно улыбаясь, двинулись на меня. Я понимал, что маны нет и тело досталось худое, слабое, но зато имелся огромный опыт в боях, в том числе рукопашных. С детства у меня было много наставников, которые обучали меня всякому разному. Мой отец всегда говорил, что иногда кулак эффективнее зелья. Я присел и приготовился, ожидая, когда на меня нападут, но тут сзади послышался голос Вани. «Что тут происходит? Сорокин боится выступить против меня, поэтому шестерок своих отправил», бросил я через плечо, не спуская внимательного взгляда с парней. «Ты что несешь, придурок?» – вспылил Боря. «Шестерки тоже себя шестерками не считали, поэтому изменились в лице. Теперь от ухмылок не осталось и следа. На меня смотрели две пары злых глаз. Ну так мы сейчас покажем, кто здесь рулит», – подыграл друг, подвернул рукава спортивной кофты и встал рядом. Увидев это, Парни остановились и вопросительно уставились на своего главаря. Одно дело выступать против никчемного Филатова из обедневшего рода и совсем другое – поднять руку на княжича Савельева. Боря сделал недовольное лицо и махнул им, чтобы вернулись к нему. «Савельев, а ты что здесь делаешь?» «Говорят, тебе не здоровится, и на соревнованиях не будешь выступать», – слащавым голосом произнес Сорокин. «А жаль, ведь я уже пробил остальных бегунов и, кроме тебя, у меня конкурентов нет. Поэтому золотая медаль поедет в мою академию. И кто же слухи распускает о моем нездоровье?» Ваня сложил руки на груди. «Какая разница? Сорока на хвосте принесла», — хохотнул Сорокин каламбуру. «Похоже, Боря и есть тот, кто подкупил твоего слугу», — сказал я, внимательно взглянув на Сорокина. Тот сначала опешил, но затем разразился гневной тирадой. «Чего думай, что говоришь, Филатов? Никого я не подкупал, и про яд ничего не знаю». Мы с Ваней удивленно переглянулись. «Я про яд ни слова не сказал. Значит, случайно брошенный снежок попал точно в цель. Неожиданно. Неужели победа на академическом соревновании стоит того, чтобы травить конкурента, или это просто мания величия?» «Сорокин, ты охренел?» Ваня сжал кулаки и пошел на Белобрысова. Я двинулся следом. «Похоже, будет заварушка». Боря, видя решимость Вани, сначала попятился, затем выхватил из-за пазухи позолоченную трубку и направил на него. «Не подходи, Савельев!» Угрожающе процедил он сквозь зубы. «Мало не покажется, обещаю. Что ты сделаешь?» Усмехнулся Ваня. «Запустишь свой лекарский артефакт мне в голову? Сейчас увидишь!» Сорокин с щелчком нажал на трубке кнопку. Вдруг из артефакта потекли голубые нити магии. Дружки Сорокина и девица испуганно отпрянули. «Я же по обыкновению втянул носом, но ничего не почувствовал. Артефакт, как и магия, не источали эфира, поэтому трудно определить, на что он способен». Тут нити магии коснулись тела Вани, когда он уже протянул руку к ухмыляющемуся Сорокину. Друг остановился и с широко раскрытыми глазами упал на колени. В ту же секунду я почувствовал, как у меня сжалось сердце, опустил голову и увидел, что одна из нитей добралась до меня. Похоже, магия артефакта собиралась остановить наши сердца. Если ничего не предпринять, мы можем умереть прямо сейчас. Хотя вряд ли этот урод рискнет убить Ваню. Там может ответочка быть. А вот изгоя Филатова вполне. Глава 8. Этот ублюдок, Сорокин, использовал против нас с Ваней какой-то артефакт. Кислота его раствори. Сердце словно в тисках, в ушах шумит, и вся левая часть тела отнялась. Еще немного, и мы просто умрем. «Ну уж нет, у меня еще вся жизнь впереди». «Ну что, остыли?» — усмехнулся Боря. «Хватит с вас, вообще-то этот артефакт запускает сердце, но если его применить на работающее сердце, то эффект обратный. Но откуда вам об этом знать? Ведь к лекарскому роду вы никакого отношения не имеете, а кое-кто вообще не маг, на меня намекает». «Ну доберусь я до тебя, отрыжка бегемота». Я втянул носом. От Сорокина несло различными эфирами, видимо, только недавно обедал. Но один эфир меня очень порадовал. То, что нужно, чтобы усмирить этого имбецила. Я собрал остатки сил, сделал шаг вперед и вцепился в руку Сорокина. Причем вцепился так, что даже пальцы заныли. Придурок, ты чего? Он попытался оттолкнуть меня, но я держал крепко, впиваясь ногтями, и остатками маны усиливал нужный эфир. Он еще пожалеет, что выступил против меня. Какого хрена ты сделал? А-а-а! Заорал Сорокин и выронил артефакт. Нити маны тут же растаяли, и мы с Ваней с облегчением выдохнули. Сорокин же продолжал орать, раздирая на себе одежду и вопя как безумный. Он весь был ярко-красного цвета. Дружки пытались успокоить, но он, как обезумевший носорог, метался между сиденьями и орал. «Воды! Полейте меня водой! Горю! У-у-у!» Сорокин выхватил у кого-то стакан с лимонадом и вылил на себя, затем отобрал мороженое у ребенка и принялся растираться им, пытаясь успокоить горящую от жгучего перца кожу. «Боря, Боренька, что с тобой?» – закричала одна из девиц, пытаясь остановить безумство Сорокина. Но тот лишь грубо оттолкнул ее и продолжил с ошалелыми глазами отбирать у людей все, что можно на себя вылить. Кофе, молочные коктейли, сладкие напитки. Наконец он с криками выбежал со стадиона под изумленные взгляды зрителей. Дружки побежали следом, подбирая его одежду. Девицы с опаской посмотрели на меня, пошушукались и поспешили ретироваться следом за своим Боренькой. Ваня поднялся на ноги и, отряхнув колени, посмотрел вслед Сорокину. «Что ты с ним сделал?» «Ничего особенного. Просто усилил действие острого перца, который он ел на обед, улыбнулся я и поднял с пола артефакт в виде трубки, которую лекари обычно используют, чтобы прослушать сердце или легкие. Артефакт работал только с помощью маны, поэтому сейчас в моих руках был бесполезен. Скорее всего, все артефакты, которыми пользовались лекари, имели подобный принцип работы. Нужно узнать об этом поподробнее. «Мне нужно идти», — сказал Ваня, взглянув на наручные часы. «Первыми выступают бегуны. Как ты себя чувствуешь?» Я оглядел его с ног до головы. «Выглядит неплохо по сравнению с вчерашним днем». «Нормально», — махнул он рукой. «Правда, сердце колотится как бешеное, но в остальном все в порядке. Действие яда тоже ушло, как ты и сказал. С утра проснулся как огурчик. Что стало со слугой? Полиция забрала, и кувшин с ядовитой водой тоже. Пусть разбираются. Правда, я теперь почти уверен, что это дело рук Сорокина. Если не найдут того, кто подкупил Гришку, то на Сорокина не выйдут». Я убрал артефакт в карман. «Чуть позже изучу повнимательнее. Даже если и выйдут, дело дальше не пойдет. Он же из лекарского рода», — вполголоса ответил Ваня. «И что из этого?» — удивился я. «Сам знаешь, лекарские роды стали самыми богатыми и влиятельными в империи. Никто против них не выступит. Но ведь тебя травили. Неужели твой отец оставит это безнаказанным?» — возмутился я. «Сашка, ты забыл, что сделали с вами?» Он многозначительно посмотрел на меня. «А ведь все знают, что без лекарей не обошлось. Они давно вам в спину дышали, а как только на ваш рот наложили запрет, так очень быстро поднялись. Поэтому, если даже мы докажем, что Сорокин имеет отношение к отравлению, его род сделает все, чтобы замять это дело, а они ничем не гнушаются. Подкуп, шантаж, нападение. Совсем оборзели». Я задумался, а Ваня снова взглянул на часы и торопливо двинулся в сторону площадки. «Если лекари используют для лечения свою ману и артефакты, то им точно не нужны аптекари, которые за небольшие деньги могут создать различные лекарства из природных материалов. Похоже, Ваня прав. Надо бы узнать подробности того, что случилось с наследником императора, и за что наложили такие строгие запреты на весь род». Вскоре начался забег. Зрители подбадривали бегунов криками, свистами и аплодисментами. Я же безучастно смотрел на то, как четверо парней просто бегут. Это было довольно скучно. В моем мире подобные забеги осуществлялись на разных животных с применением различной магии, чтобы помешать противнику. Никто на своих двоих не бегал. Разве это зрелище? Здесь же студенты просто пробежали пару кругов и все. Ваня, кстати, пришел первым. Молодец, нечего сказать. Даже после отравления и артефакта, останавливающего сердце, он все равно оказался быстрее остальных. Теперь понятно, почему Сорокин попытался убрать его из соревнований. Ведь у него с таким сильным противником шансов на победу почти не было. Из воспоминаний Шурика я узнал, что Сорокин учился в Владимирской магической академии и именно ее представлял на сегодняшних соревнованиях. Если бы он не тронул Ваню, то мог бы занять второе место, а сейчас наверняка сидит отмокает в ближайшем водоеме. Я не стал дожидаться вручения наград, ведь должны были выступить и другие спортсмены. Поэтому, спустившись к площадке, нашел Ваню и, поздравив его с победой, направился в лавку. Нужно начать составление сборов, про которые старик уже объявил своим покупателям. До лавки добрался быстро. Нашел более короткий путь между дворами частных домов, которых в этом городе было довольно много. Однако в большинстве своем везде возвышались бетонные коробки с десятками окон. Даже не представляю, как можно жить в такой близости к другим людям. Все-таки я одиночка, и со дня появления в этом мире часто думал, как бы мне переселиться подальше от остальных филатовых, но такой возможности пока не было. «Ну, наконец-то», — недовольно пробурчал дед, как только я зашел в лавку. «Давай сборы составлять, завтра народ за ними потянется, а у нас ничего нет. В два счета справимся. У тебя здесь есть все необходимое». Я подошел к полкам и втянул носом. Эфиры защекотали нос, а мозг быстро распределил их по свойствам. «Займемся сначала желудочными», — сказал дед и ткнул пальцем в одну из коробок. «С такими проблемами чаще всего обращаются. Я обычно чай с ромашкой советую, но, может, ты что-то эффективнее предложишь». Старик внимательно посмотрел на меня, готовый взяться за дело. Странный он какой-то стал. Мне было спокойнее, когда он подозрительно косился. Неужели о чем-то догадался, или все свалил на травму головы? Как бы то ни было, пока законников не зовет и руки мне не вяжет, Буду и дальше притворяться Сашей Филатовым. Бери перо, бумагу и записывай», – велел я, двинулся вдоль полок и указал на одну из жестяных коробок. «Вот этого одну часть». «Погоди, погоди», – старик порылся под прилавком, достал скрепленные листы бумаги и принялся отмечать. «Ага, корень солодки. Одна часть». «Понял. Вот этого две части», – ткнул пальцем в мешок с душистой травой. «Мята. Две части», – кивнул дед. «Я указал еще на 5 растений и перешел на составление сбора от головных болей. Всего я продиктовал старику 10 рецептов, после чего мы начали их составлять, перемешивать и упаковывать в чайные пакетики. «Слушай, а как назвать чай от болезни десен?» – задумчиво проговорил дед, когда мы все упаковали и теперь сели с чашками ароматного чая придумывать название. «Может, хорошее настроение?» – предложил я и с наслаждением отпил из своей кружки. «Идеально после трудового дня, в меру пряный, с цитрусовыми нотками и освежающей травой. Надо бы выучить название местных растений, а то так и буду тыкать пальцем в нужную коробку. Причем здесь настроение?» – не понял дед. «Ну как же, вряд ли будет улыбаться человек, у которого проблемы с зубами. А если улыбается, то и с настроением все отлично». Он задумался на мгновение, затем кивнул и написал на упаковке «хорошее настроение». Мы допили чай, разложили сборы по полкам и вышли на улицу. Наступила полночь, на небе зажглись звезды и выпался огромный диск луны. Я задрал голову и в первый раз внимательно посмотрел на небо. В моем мире оно было совсем другим. 3 далеких светила лишь немного рассеивали мглу, поэтому в ночное время люди старались не покидать жилища. А если ночь заставала в пути, то обязательно искали место ночлега, так как во тьме едва можно было различить очертания деревьев, не говоря уж о хищниках. «Пока ты был на стадионе, кое-что произошло», — проговорил старик. Я вопросительно посмотрел на него, ожидая продолжения. Приходили 2 мужика, но не стали ничего покупать. Все внимательно осмотрели и ушли. «И что, почему это тебя так беспокоит?» «Видимо, зашли просто посмотреть. А, может, думали, что это забегаловка или трактир. Все-таки нам лучше в ближайшее время заняться ремонтом лавки и заказать большую вывеску с названием. Тогда никто не перепутает». «Скорее всего, ты прав», — кивнул дед, но в его голосе слышалось сомнение. «Когда мы пришли домой, нас встретила Лида. Она просто сияла от счастья, а в доме витал аппетитный запах жареного мяса. Ты чего такая довольная и почему в доме мясом пахнет? Откуда деньги?» Недовольно нахмурился дед. «От Завьяловой человек приходил и принес вот это». Она взяла со стола шкатулку и открыла ее. Внутри шкатулки ровными рядами лежали небольшие золотые слитки. «Это еще что такое?» – удивился старик Филатов. «Вот здесь записка». Она протянула картонный прямоугольник. Мы с дедом уставились на витиевато написанное послание. «В благодарность Александру Филатову за оказанную услугу. Ты, кроме эликсира, ей еще какие-то услуги оказывал?» – шепотом спросил дед. «Нет», – пожал я плечами. «Не считая того, что спас ее служанку от смерти из-за аллергической реакции. Видимо, служанкой она очень дорожила. Здесь же не меньше 10 000. На эти деньги можно лавку отремонтировать». Он с воодушевлением потер руки. «И найти помещение для моей лаборатории», напомнил я. «Не хотелось мне еще больше усугублять ситуацию в этой семье из-за использования моноросов. Неизвестно, какое наказание будет следующим. Вдруг власти решат лишить нас остатков маны. Этого ни в коем случае нельзя допустить, иначе я просто не смогу больше создавать ничего, кроме обычных настоек, отваров и сиропов». Дед забрал шкатулку и довольно бодро побежал вверх по лестнице на 2-й этаж, хотя до этого еле дошел до дома, жалуясь на усталость. Золото придало ему сил. Еще бы, даже я воодушевился, увидев знакомый желтый блеск. В моем мире расплачивались только золотом или драгоценными камнями, поэтому я никак не мог оценить стоимость бумажек с гербом, которыми расплачивались покупатели в лавке. Вскоре мы втроем сидели за столом и уплетали запеченную буженину. Настя уже спала, ведь время было за полночь. «Есть у меня на примете одно здание для твоей лаборатории», сказал дед и с довольным видом откинулся на спинку стула, расправившись со своим куском буженины. «Что за здание?» Вмиг оживилась Лида. «За нашей лавкой несколько заброшенных бараков, а сразу за ними склады», махнул он рукой в сторону лавки. «Один из складов принадлежал мясному цеху. Там плитка на полу и стенах, металлические полки и столы, даже холодильные камеры сохранились. У меня знакомый один, Федькой зовут, сторожем на складе работал. Бывал я у него пару раз. Вы думаете, «Этот склад уже не используется по назначению?» – спросила Лида. «Не думаю, а знаю. Еще в прошлом году Федька жаловался, что такое тепленькое место потерял. В Тверь их мясокомбинат переехал. Завтра поспрашиваю у покупателей, кто этим складом заведует. Склад на отшибе – идеальное место», – кивнул я. «Чем меньше рядом людей, тем лучше. Не хотелось бы навредить кому-нибудь ненароком». Лида с дедом переглянулись, но ничего не сказали. Явно о чем-то договорились. «Ну ладно, главное, что больше не мешают мне заниматься тем, без чего я не представляю своей жизни, алхимией». После ужина я поднялся в свою комнату, принял душ и внимательно осмотрел свое худощавое тело и сгорбленную спину. Чтобы накачать его, нужно потратить много времени и сил. Легче будет изготовить зелье сердца титана, но эффект продлится недолго. Еще один способ сделать себя сильнее – использовать ману. Именно этим я завтра и займусь с самого утра. Я взял со стола один из учебников Насти и залез под одеяло. Выбрал книгу со звучным названием «Магическое общество знаний Российской империи». Да, государство, в которое я попал, называлось Российской империей. На самом деле книжка оказалась очень полезной. Эта империя была схожа с моей. Правда, с одним огромным отличием. Император в моем мире был абсолютным законом. Никто не смел и слова ему возразить. Ну, кроме исключительных случаев во время войны, когда генералы и командующие имели право высказаться. Здесь же, как я понял, огромную власть имели главы самых богатых и влиятельных родов. Именно они занимали высшие посты министров и советников. Интересно, отец Саши имел какую-нибудь должность при императорском дворе? Скорее всего, да. Надо узнать, столько вопросов накопилось. Нужно разговорить старика Филатова. Хочется знать больше подробностей из жизни моей новой семьи, чтобы понять, как все исправить. Я не собираюсь прозябать в нищете на дне местной иерархии. Углубившись в чтение, узнал, что в этом мире магический источник проявляется достаточно редко и передается по наследству, но весьма выборочно. Может и совсем не передаться. В основном магия – прерогатива аристократов. Понятное дело, много поколений, и если правильно развивать свои способности, то можно достичь больших высот. Однако, как я понял, по-настоящему могучих магов было очень мало. Это в принципе понятно. Все, что я видел вокруг себя, машины, дома и прочее, было создано без помощи магии, но она применялась в аптекарском и лечебном деле, и, конечно, в военном. Также я узнал, что в области уничтожения себе подобных здешние создатели оружия продвинулись гораздо дальше, чем в империи Таринель. Вместо луков и мечей существовало огнестрельное оружие, описание которого меня весьма впечатлило, особенно пушки. Но даже несмотря на это, маги играли достаточно большую роль в здешних войнах, да и вообще быть магом в этом мире было престижно и выгодно. Поэтому желающих поступить в магические академии хватало с лихвой, ведь там развивали их способности. Окунувшись в воспоминания Саши, я узнал, что тот жаждал учиться, и до боли в спине и красноты в глазах корпел над учебниками, а в результате его знания не пригодились. На самом первом этапе поступления его прогнали из-за малого количества маны. С тех пор он перестал куда-то стремиться и о чем-то мечтать, потерял смысл жизни и просто плыл по течению. Теперь многое становится понятно. Пролистав учебник до конца, убрал его под кровать и заснул. Снились мне эпизоды из жизни прошлого владельца тела, в которых не было ничего радостного, сплошная безнадега. Проснулся на рассвете и первым делом проверил источник и убедился, что он наполнился. Ну что ж, пора заняться своим телом. Надел футболку, штаны, кроссовки, прихватил артефакт поглощения и спустился вниз. Тишина, еще все спят. Я прошел через двор, вышел за калитку и рванул в лес. В нынешнем состоянии лучшего места для тренировок не найти. Бежать по заросшему лесу было делом крайне сложным для такого неподготовленного человека, как я. Но зато, как только сердце начинало колотиться, а легкие не могли надышаться, я использовал ману на поддержание энергии в теле, а затем тут же вновь напитывался маной от растений и насекомых с помощью артефакта Завьяловой. Пока бегал по лесу, заприметил несколько участков с моноросами для следующих снадобий. Запрет на их использование был наложен только на Филатовых, поэтому мне непонятно, почему здесь никто их не собирает. Неужели люди не понимают, что с помощью этих растений можно создавать какие угодно зелья? Скорее всего, не понимают, ведь они не чувствуют эфира этих трав и просто не могут создать нужную композицию. Я углубился уже довольно далеко в лес, когда впереди увидел что-то странное. Когда подбежал поближе, понял, что это высоченная стена, переливающаяся голубым свечением. От стены шел мощный поток энергии. Задрав голову, увидел, что голубое свечение продолжается и за пределами ограды, образуя купол. Окунувшись в память Саши, понял, что эта стена ограждает аномальную область с повышенным фоном маны. За ограду могли заходить только охотники и боевые маги, которые регулировали численность изменившихся животных и добывали ценные ресурсы для создания артефактов. Хм, а как бы мне попасть на ту сторону? Через ворота меня вряд ли пропустят, а если соорудить высокую лестницу или крюк с веревкой? Подошел к стене, протянул руку и... Горгоново безумие. Меня с силой отбросило назад и припечатало спиной о толстый ствол дерева. Гадство. Похоже, без последствий не обойдется. Я поднялся с земли и двинулся в сторону дома, держась за поясницу. По пути подобрал нужные травы для лечения ушиба и напитался маной от растений. Даже несмотря на неприятность, настроение у меня было отличное, ведь я не только позанимался, но и нашел аномальную область. Теперь мне во что бы то ни стало нужно попасть на ту сторону ограды. Когда вернулся домой, Лида, дед и Настя уже сидели за столом в гостиной. Я приготовил себе зелье исцеления и выпил, чувствуя, как боль уходит. Отличное средство. Правда, в разы слабее, чем могло бы быть, но даже в этом варианте хорошо помогло от ушиба. Убрав остатки моноросов, присоединился к завтраку. Чувствую, в лавке сегодня будет ажиотаж. Старик Филатов в предвкушении потер руки. Я вчера вечером знакомых обзвонил и сказал, чтобы приходили. Нужно пораньше пойти и подготовиться. Вам помочь? Спросила Лида. Нет, у тебя и так в доме полно дел. Трудно без слуг и поварих. Мы с Шуриком сами справимся. А у меня экзамены завтра начинаются. Вообще в голове ничего не держится, пожаловалась Настя, ковыряясь в тарелке с молочной рисовой кашей. Что ж ты раньше не сказала? Приготовлю тебе эссенцию менталис, кивнул я, уплетая бутерброд с сыром и вчерашней бужениной. Что еще за менталис? Напряглась она. Поможет в учебе. Ясность ума, быстро запоминание и тому подобное. Ну ладно, пожала она плечами. Лишним не будет. Мы с дедом проводили Настю до гимназии и направились к лавке. Если честно, я был уверен, что там нас уже будут ждать покупатели, но даже не предполагал, что их будет столько. Человек 30 прохаживались у лавки, а завидев нас, заметно оживились и принялись выстраиваться в очередь.